Со времени пребывания на форту внешний мир Звонарева страшно сузился, ограничиваясь подземными работами и событиями вокруг. Форт стал ему казаться уединенным от всего мира, островом, окруженным вражеской стихией, японцами. Все интересы, разговоры, мысли, действия исчерпывались тем, что делают или собираются делать японцы, и как этому противодействовать. Артур, электрический утес, даже залитерное, стали чем-то далеким и неощутимым. А Борейка, Варе, учительницах, прапорщик вспоминал как о людях, находившихся за 1000 верст от форта номер 2. Их заботы, треволнения перестали его интересовать, поскольку они не были связаны с происходившим здесь, на окруженном с трех сторон и сильно пострадавшем передовом укреплении осажденной крепости. Прапорщик старательно вычерчивал карандашом наличные минные галереи и намечаемые в дальнейшем их развитие. От этого занятия его оторвал хриплый голос Дебогория Макриевича, спрашивавшего, который час. 5:20 утра, — ответил Звонарев, взглянув на часы. — Сейчас японцы будут сменяться. Надо пойти послушать, что у них делается. — Да, не мешает, — отозвался саперный поручик и, повернувшись на другой бок, опять захрапел. Звонарев отложил чертежи, потянулся, сложил свои бумаги и вышел из каземата. Сразу же его охватила ночная сырость, и он поспешил войти в казарму. Едва он отворил дверь, как в нос ему ударил тяжелый, спертый воздух, сказывалось полное отсутствие вентиляции. Больше сотни людей спало на двухъярусных нарах. Дневальные сидели на табуретках или расхаживали по проходу. Завидя Звонарева, дежурный по роте подскочил с рапортом. — Где спят мои артиллеристы? — спросил Звонарев у дежурного. — Все уже вышли на работу, и с ними 2 плотника. Миновав казарму, прапорщик направился в Патерну. Вместо прежних ступеней теперь в нее вел пологий спуск. Здесь ему повстречалось несколько солдат. По их запачканным землей шинелям Звонарев догадался, что они из минной галереи. — Смена уже произошла? — спросил он. — Так точно. В левой галерее заступили артиллеристы. Ночью все было спокойно. — Японец тоже где-то землю долбит, а где — не разберешь, — отвечали солдаты. Миновав контрэскарпную галерею, прапорщик оказался в капонире. Здесь 2 плотника сбивали крепежные рамы. У задней стены возвышалась куча вынутой земли и камней. Наклонившись, Звонарев заглянул в прорытый туннель. Из глубины доносились стук лопат и ломов, приглушенные человеческие голоса. Работа шла полным ходом. — Блохин! — окликнул прапорщик. — Он в левой галерее! — доложил один из плотников. Прапорщик пошел к следующей галерее. В орудийных капонирах прямо на полу на соломе спали стрелки. Около стояли часовые, наблюдая за происходящим во рву. Около левой галереи был разложен небольшой костерок, дым от которого уходил в войницу. Тут же сидел Юркин и подогревал в котелке чай. Поздоровавшись с ним, прапорщик спросил, где Блохин. — Роется в галерее вместе с Лебедкиным. Прошли уже с поларшина после смены. Грунт здесь мягкий, копать легко. — Сколько человек сейчас внутри? — 3. Блохин с помощником и 1 относчик. Через минуту из галереи показался стрелок. Мешок по дороге прорвался, и солдат, рукой зажимая дыру, отчаянно при этом ругался. Увидев Звонарева, он сконфуженно замолчал и понес землю к бойнице. Приказав солдатам подождать своего возвращения, Звонарев, согнувшись, нырнул в галерею. Вокруг была непроглядная тьма. Приходилось продвигаться ползком, так как высота галереи была всего 1 метр с четвертью, и все же прапорщик то и дело стукался головой о крепление. Пушистая сибирская папаха несколько предохраняла голову от ударов, шашка и шпоры были сняты, в кармане лежал электрический фонарик. Вдали слабо мерцал огонек масляного фонаря, то появляясь на мгновение, то исчезая. Земля попадала за шиворот, липла к ногам. Преодолев половину расстояния, Звонарев окликнул Блохина. — Ау, кто там прет? — отозвался Блохин. — Никак, Сергей Владимирович. Звонарев присел на корточки и стал разглядывать крепление. Рамы отстояли одна от другой на пол аршина и больше. Дальше их и вовсе не было, хотя грунт был и не из твердых. — Сколько всего прошли? — справился прапорщик. — 4,5 сажени. — За сегодня, может, и до 6 сажений доберемся, — ответил Блохин. — Почему не крепите? — Нет готовых храма, ждать неохота. — Как наготовит, сразу все и поставим на место. Японец где-то сильно бьет. Я в толк не возьму, сверху или сбоку. Вот, послухайте, ваш бродь. И солдат затих. Прапорщик уловил слабый, едва различимый стук в земле. Раздавался он спереди, но выше или ниже галереи разобрать было невозможно. Звонарев добрался до конца галереи. Блохин и Лебедкин полулежали у стены. Тут же валялись лопаты, кирки и несколько дерюжных мешков. Лебедкин взял в руки комочек земли и растер его между пальцами. «Совсем тощая глина. Почти песок. Так и сыплется», — проговорил он. «Поэтому надо обязательно крепить потолок, иначе может произойти обвал», — заметил прапорщик. «Отправляйся к Лебедкин в Капонир и поторопи плотников, а я побуду здесь, послушаю, что делается у японцев». Оставшись вдвоем, Звонарев и Блохин стали вслушиваться в окружающую тишину. Из-за недостаточного притока воздуха дышать было трудно. Лампа горела тускло и отравляла воздух своим чадом. Вдруг справа послышался довольно сильный удар, и с потолка посыпалась земля. — Йод из пушек либо кидает бомбочки, — пояснил Блохин. — Сколько, по-твоему, до поверхности земли? — спросил прапорщик. — Кто его знает? Надо думать не меньше 1,5 сажени. Мы шли с уклоном 1/4 аршин длины. Так, значит, углубились почти на сажень против пола Капонира и находимся в 2–2,5 сажениях под землей, — подсчитал Звонарев. Несколько новых ударов вызвали значительное осыпание. Большой ком земли попал в лампочку. Она затухла, все погрузилось в непроницаемый мрак. Ругаясь, Блохин полез в карман за спичками. Прапорщику стало жутко. «Пошли к от греха туда, где есть крепление», — проговорил он, и, повернувшись ощупью, полез на четвереньках. В то же мгновение над головой сильно грохнуло, сверху обрушилась земля. Звонарев закричал, пытаясь освободиться, но под страшной тяжестью распластался на дне галереи. Сколько времени прошло с момента обвала, он не представлял себе. Вокруг по-прежнему было темно, сверху давила тяжесть, но около рта образовалось пустое пространство, в которое откуда-то проникал воздух. С трудом ему удалось пошевелить правой рукой. Постепенно, высвободив ее и подняв кверху, он ощутил над собой пустоту, затем удалось освободить и левую руку. Чуть приподнявшись, Звонарев громко позвал Блохина и удивился слабости своего голоса.